Господи, сколько же лет прошло? 20. Нет, больше. Больше 20 лет. У меня уже внуки. Я иногда рассказываю им эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно. Но только в моих рассказах. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос. Один и тот же вопрос. Прав я был или нет? Когда при простуде у меня поднимается температура, я снова и снова вижу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клёкот. Совесть у меня болит, вот в чем дело. Я всегда думал, что поступаю правильно, что я чист перед Богом, законом и людьми, а совесть болит, болит. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них, кто еще, может быть, бродит среди людей, замаскированный, неузнаваемый, найти и попросить, чтобы они простили меня, простили за тех, чей путь закончился там, среди сиреневых гор, снега и льда, там, где стоял отель у погибшего альпиниста. Я остановил машину, вылез и снял черные очки. Здесь все было именно так, как рассказывал Сгуд. Отель был двухэтажный, желто-зеленый. Над крыльцом красовалась траурная вывеска «У погибшего альпиниста». Высокие сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами. Я насчитал 7 штук. Одна была с ботинком. С крыши свисали мутные сосульки толщиной с руку. Первым делом я достал из машины корзину с бутылками. И тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. У него была грубая красная физиономия и шея борца тяжеловеса. Там, вот там это произошло, на той вершине. Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину запада, на бледные языки снега, на изубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба. Лопнул карабин. 200 метров он летел по вертикали вниз к смерти. Ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал, никто не слышал его. Может быть, он молился, его слышал только Бог. Потом он достиг склона, и мы здесь услышали лавину, рев разбуженного зверя, жадный холодный рев, и земля дрогнула, когда он грянулся на нее вместе с 42 000 тонн кристаллического снега. Все было совершенно так, как рассказывал Сгуд. Только вот собаки нигде не было видно. Я заметил множество ее визитных карточек на снегу возле крыльца. Вам привет от инспектора Сгута. А, я вижу, он не забыл вечера, которые провел у моего камина. Он только о них и говорит. Прошу за мной. Кайса, у нас гости. Мы прошли через сумрачный холл, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло, позвякивающая и булькающая корзинка водворилась в углу. И хозяин распахнул на столе громоздкий грозбух. Прежде всего, разрешите представиться. Алекс Невар, владелец отеля, долины и ущелья под названием «Бутылочное горлышко». Очень приятно. Моя фамилия... А куда нести? В дверях с моим чемоданом в руке стояла... Этакая кубышечка... Пышечка этакая лет 25, с румянцем во всю щеку, с широко расставленными и широко раскрытыми голубыми глазками. Это Кайса. Кайса. Этот господин привез нам привет от господина Сгута. Ты помнишь господина Сгута, Кайса? Ты должна его помнить. Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью. Помнит. Так я помещу вас в номер 4. Кайса, отнеси чемодан господина... Глебский. Отнеси чемодан господина Глебский в 4-й номер. Это лучший номер в отеле. Спасибо. Иди, Кайса, иди. Исключительная дура. В своем роде феномен. Итак, господин Глебский... Петер Глебский. Инспектор полиции. В отпуске. На 2 недели. Один. Пока хозяин прилежно записывал все эти сведения в грозбух, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошла собака. Великолепный сен-бернар, белый, с желтыми пятнами. Могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от погибшего альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере музея. Это лель, сапиенс, но, к сожалению, не хомо. Все понимает на 3 европейских языках. Блох нет, но линяет. Пойдемте, я провожу вас в номер. Мы снова пересекли холл и стали подниматься по лестнице. Обедаем мы в 6, но перекусить можно в любое время. А равно и выпить что-нибудь освежающего. В 10 вечера легкий ужин, танцы, бильярд, картишки, беседы у камина. Ну что ж, мило. Мы вышли в коридор 2-го этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился. Здесь. Прошу. С того самого незабываемого страшного дня... Номер мне показался несколько мрачноватым. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпиншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла висела чья-то брезентовая куртка, на столе валялась газета, рядом с ней стояла большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Из трубки поднимался дымок. Здесь вот уже 6 лет... С того самого незабываемого страшного дня все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением. Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку. Да, это его трубка. Это вот его куртка. А вот это его альпиншток. Ага, а вот это его газета. Я отчетливо видел, что это позавчерашний «Мёрзкий вестник». Нет, газета, конечно, не его. И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой. Другой альпинист? Нет, здесь все сложнее. Здесь все гораздо сложнее, господин Глебский. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер. Инспектор Сгут как-то рассказывал мне, что его специальность – так называемые медвежатники. А у вас какая специальность, если это, конечно, не секрет? У меня скучная специальность. Должностные преступления, растраты, подлоги, подделка государственных бумаг. Прошу. Этот номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе не пылинки, за промытым окном снежная равнина и сиреневые горы. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены, а Кайса взбивала подушки на постели. Жаль. Почему? Вам не приходилось, господин Глебский, замечать, насколько неизвестное интереснее познанного? Неизвестное будоражит мысль, заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рождает удивительные фантазии, обещает, манит. Неизвестное подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Вы поэт, господин Сневер. Я смотрел на Кайсу и понимал Сгута. Пышечка-кубышечка на фоне постели выглядела необычайно заманчиво. Было в ней что-то неизвестное, что-то еще непознанное. Ну что ж, располагайтесь, отдыхайте. Обед, напоминаю, в 6. Если вздумаете перекусить прямо сейчас, обращайтесь к Айси. А если освежиться, я имею в виду напитки, то прямо ко мне. Спасибо. Спасибо, спасибо. Добро пожаловать в отель у погибшего альпиниста. Постель готова. Вам принести что-нибудь? Ну, кто у вас тут сейчас живет? Где? У вас, в отеле. В отеле? У нас тут. Да живут здесь. Кто именно? Ну, кто? Господин Мозес живут с женой. В первом номере и во втором, и в третьем тоже. Только там они не живут. Не живут? А может, с дочерью не разобрать. Красавица. Все глазами смотрит. Так. Господин Симоне живут тут вот напротив. Ученые все на бильярде играют и по стенам ползают. Шалуны они, только унылые. Ты очень мило краснеешь. Ой. Так, а еще кто? Господин Барнстокер, гипнотизер из цирка. Барнстокер? Тот самый? Мировая знаменитость? Не знаю, может, и тот. Гипнотизеры. И с ними Брюн. Кто это Брюн? Да, с мотоциклом они в штанах. Тоже шалуны. Только молоденький совсем. Так, все? Еще кто-то живет. Недавно вроде приехали. Только они просто так. Стоят просто. Не спят, не едят, только на постой стоят. Не понял. А и никто не понимает. Стоят и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина Дюбарнстокера утащили. Ищем, ищем везде. Нет туфли. Они их в музей занесли. Да там и оставили. И еще следы оставляют. Какие? Мокрые. Так по всему коридору и идут. А еще манеру взяли мне звонить. То из одного номера, то из другого. Приду, а там никого нет. Ну ладно. Спасибо, Кайса. Покажи-ка лучше, где тут у вас лыжи.